Встретили их в семье Савелия Ивановича приветливо, радушно. Дочки Савелия Ивановича, двоюродные сестры моих сыновей, Тони и Лида, взяли над ними опеку. Дня 2-3 возили по Москве, показывали достопримечательности, знакомились с городом, по доске объявлений изучали, где, в каком ремесленном училище идет набор. Остановились на Люберецком, при заводе сельскохозяйственных машин. Было в нем несколько отделений. Юра еще в Гжатске говорил, что хочет стать токарем или слесарем. Такие отделения в этом училище были. Отправились целые делегации — Юра, Валентин, Тони. Решать-то непростой вопрос предстояло. Когда приехали в Люберцы, выяснилось, что на эти отделения принимают 7-летним образованием, а Юра закончил лишь 6 классов. Кроме того, учащиеся этих отделений не обеспечивались общежитием. Юру эти новости очень расстроили, но директор училища успокоил Юру. «Не горюй, парень», — сказал он, — «возьмем тебя в литейщики». Юра вначале не очень-то обрадовался, а директор, видимо, почувствовал его колебания, стал уговаривать. «Видал в Москве памятник Пушкину? Это брат работы литейщиков». Юра согласился. Экзамен он сдал на одни 5, был зачислен в ремесленное училище, жить переехал в общежитие. Валя вернулся из Москвы, всю мою тревогу успокоил, а следом письмо от Юры, подробно рассказывал о житье-бытие, распорядке дня, в письмо вложена фотография. Юра в форме ремесленника. Показался он мне повзрослевшим, форма ему была очень к лицу, тем более, что он ее подогнал по росту. Выглядел в ней опрятно, аккуратно. Написала я своей старшей сестре Марии, которая жила недалеко от Москвы, на Клязьме. Попросила разрешения, чтобы Юра воскресные дни проводил у нее. Хотела, чтобы мальчик не ощущал одиночества. Мария съездила, пригласила Юру гостить у них в семье. Письма он писал подробные. Понимал, что матери и отцу любая мелочь в жизни сына интересна, да и привык советоваться с нами. Мне его тоже не хватало. У меня ведь вошло в привычку обсуждать с детьми жизненные планы, так эдак прикидывать. Большущее письмо было о первом посещении завода. Такие цехи он видел впервые в жизни. Некоторые поразившие его машины он даже зарисовал, чтобы я могла лучше представить. Писал он о своем мастере, Николае Петровиче Кривове, о том, как он привел их к месту будущей работы в литейный цех. Жутко и захватывающе все. Куда ни глянь, огонь, дым, струи расплавленного металла. Рабочие ходят в специальных жаронепроницаемых спецовках, на головах у всех каски. Привел он в письме слова старого рабочего, который приветливо встретил новичков. «Огонь силен, вода сильнее огня. Земля сильнее воды, но человек сильнее всего». Конечно, ребятам все показалось диковинку, они даже побаивались, опасались, что раскаленный металл может их обжечь. В страхах своих Юра не признался, я сама поняла, когда прочитала. «Но ты не волнуйся, мама, вели мы себя дисциплинированно, от Николая Петровича не отходили». Потом Юра сообщил, что его определили к станку, стали учить на формовщика. Рассказывал он о товарищах, с которыми вместе живет в комнате, о книжках, которые удалось прочитать. Чувствовалось, он сразу же вошел в новую жизнь. Месяца через 2-3 я собралась в Москву. Сердце матери неспокойное, пока само не убедится, у сына все в порядке. Приехала я рано поутру. Группа была на теоретических занятиях. Нашла я воспитателя, рассказала, зачем приехала. Он меня понял, стал знакомить с училищем, по минуткам объяснил распорядок дня, повел в общежитие. Посмотрите, какой порядок в комнате. Юра у них старостой выбран. Он следит за тем, чтобы тут чисто, уютно было. Мы очень довольны. Очень грамотный рабочий растет. Советуем в вечернюю школу поступить, чтобы у него среднее образование было завершено. Думается, что ему следует продолжить обучение. Отличников мы направляем в индустриальный техникум. Их зачисляют без экзаменов. Пришел Юра в занятие, обрадовался встрече. Гостинцами привезла я окорок, яблоки, сада, варенье, поделился с товарищами. Бывает, что иные ребята вроде бы матерей стесняются.